«Молодец!» – одобрил его мистер Моллой. «Да», – посоветовала мисс Моллой, – «погуляйте, а потом хи-хи, сделайте заявление». Когда хозяин удалился в глубоком раздумье, гость его спросил жену. «Ты что, Шимпа вспомнила?» «Да мы тут больше никого не знаем!» Моллой вдумчиво глядел на воду. «Я бы его не втягивал», – вымолвил он. «Он же скользкий, как угорь, да еще смазанный маслом. Того и гляди, обжулит». «Мы его обжулим раньше». «А как?» «Уж как-нибудь, и вообще выбирать не из кого. Тут первый встречный не годится». «Хорошо, лапочка, ты у нас мозговой центр. Эй, а вот и его сиятельство». Мистер Кармоди шел по дорожке, и вид у него был решительный. Он, несомненно, подумал так, как начал с последней своей мысли. «Вот что, не хотел бы я привлекать этого вашего друга. Какой бы он там ни был, чем меньше народу знает, тем лучше». Именно так думал и мистер Моллой, склонный к мирным домашним действиям. «Да», — согласился он, — «это верно. Но как их тогда вынести из дома?» «Тут нужен домушник», — сказала миссис Моллой. «Такое, знаете, воровское слово», — быстро нашелся ее муж. «Как говорится, сленг. Моя дочь вечно читает детективы. Домушник, ха-ха. А вообще-то ты права, лапочка. Хорошо, но если мы не берем Шимпа, кто, так сказать, проведет операцию?» «Я», — отвечал хозяин. «А?» «Я», — повторил мистер Кармоди. «Все обдумано. Встану пораньше, влезу на галерею по приставной лестнице через окно. Полиция решит, что действовал взломщик». Мистер Моллой смотрел на него в минимум восхищении. «Вот не знал, что вы такой шустрый!» — скричал он. «Прямо подумаешь, что это ха-ха вам не впервой?» «Перчатки не забудьте!» — подсказала Долли. «Моя дочь, — поспешно объяснил Моллой, — знаете, из книжек читает, быки, то есть полицейские, первым делают, ищут отпечатки пальцев, а преступники надевают перчатки». «Очень разумно», — одобрил мистер Кармоди. «Спасибо, что напомнили. Непременно надену».